Мы говорим о красоте потому, что антиподом ее будет безобразие. Высшие слои тонкого мира насыщены красотою и ее образами. Низшие, наоборот, образами безобразными и отталкивающими. Служение прекрасному создает вокруг человека и соответствующее мысленное образование, и магнитное притяжение к созвучным им сферам пространства. Зло как таковое безобразно, и злое мышление обезображивает своими формами те сферы, в которых оно проявляется. Внешне ложь и лицемерие могут сопровождаться фальшивой улыбкой, но тонкие образы их будут весьма непривлекательны. Их творец окажется в их окружении, когда попадет в мир этих образований. Служение прекрасному выгодно для самого служителя, ибо связывает его со светом. Хотим научить людей изъять из жизни всякое безобразие, и в мыслях, и в чувствах, и в делах, и поступках, и в том, что они создают своими руками. Хотим, чтобы красота стала ведущим принципом жизни. Хотим, чтобы отношения между людьми стали тоже прекрасными. Разве насилие, убийства, преступления и пороки сочетаются с красотою? Но подвиг быть может прекрасным. Красота духа будет высшим достижением человека. На ступени завершения красота духа сочетается с красотою тела. И плотная, и тонкая формы становятся поистине прекрасными. На высоких планетах люди очень красивы. Красивы их окружение, жилище, одежда, предметы обихода. Все это соответствует ступени красоты духа. Красота там является выражением сущности человека. И нет там болезней, терзающих и обезображивающих тело. Трудно даже представить себе, какие изменения произойдут на Земле, когда люди устремятся утвердить красоту в жизни. Обитатели городских трущоб, окруженные безобразием, грязью и смрадом, являются позором на совести тех, кто допускает такие явления. Ответственны за них все, кто живет в лучших условиях. Наступает время необходимости преображения безобразных условий жизни земной.